Глава 18. Смершевцы не знали, найдут ли они по тому адресу, который назвал Унтер, хоть кого-нибудь. Они лишь знали, что такой адрес и впрямь существует, а все прочее было загадкой. Но они рассчитывали на удачу. Сколько было случаев, что удача их выручала, так отчего бы ей не улыбнуться и сейчас? К тому же, той информации, которую перед смертью выдал им Унтер, хочешь или не хочешь, а приходилось доверять. Иначе говоря, от нее невозможно было отмахнуться. Это понимали все смершевцы, даже скептически настроенный Семен Грицай. Поэтому Васильев постарался предпринять все, что положено предпринимать в таких случаях. Он заранее договорился с командиром дивизии Черняком, чтобы его бойцы перекрыли все дороги, ведущие из города и в город, и вдобавок устроили засады во всевозможных потайных местах, по которым можно было бы выбраться из города, минуя дороги. Кроме того, в распоряжение Васильева были выделены два взвода, с которыми смершевцы намеревались, если понадобится, взять приступом тот самый дом, в котором предположительно скрывался Фукс. И, скорее всего, не только он, но и еще кто-то. А если это так, то четверым смершевцам справиться с задачей было сложно. Им необходима была подмога. Все было готово, можно было отправляться по известному адресу. «Всем взять автоматы!» – приказал Васильев. «Пистолетов будет маловато. Прихватите также по паре гранат. Пригодятся. Ну, по седлам. Возьмите меня с собой», — попросился Коломейцев. «Тебя?» — Грицай смерил Ивана недоверчивым взглядом. «Это еще зачем? Думаю, обойдемся и без тебя». «Это и моя война», — сказал Коломейцев. «Потом разберемся, чья это война», — парировал Грицай. «Командир, так мы идем или как?» «Вы никогда не видели Фукса», — сказал Коломейцев. «И потому можете его не опознать. Сами же говорили, что он человек с тысячей лиц. А я его видел. Я его знаю. Значит, смогу и опознать». «В самом деле», — поразмыслив, сказал Васильев. «Нам-то в случае чего опознать его будет мудрено. Ладно, пойдешь и ты». «Спасибо», — обрадованно произнес Коломейцев. «Я не подведу». «Будем надеяться», — сказал Васильев. «Да, вот еще что. В то место, где предполагается стрельба, идти без оружия не следовало бы. Вот тебе пистолет и запасные обоймы к нему, а то мало ли что». Никто из смершевцев ничего на это не сказал. Лишь Грицай неодобрительно крякнул. Однако потом, улучив момент, все же сказал Васильеву: «А тебе не кажется, что мы понапрасну и глупо рискуем? Причем в самый ответственный момент. Вот возьмет этот Коломейцев, или как его там на самом деле, да и выстрелит нам в спину. Ну а что, оружие у него имеется, даже с запасными обоймами. Легкомыслие ты проявил, командир. Вот что я тебе скажу». «Ничего мне не кажется», — ответил Васильев. «Все будет нормально. Порядочный человек этот Коломейцев. Я это чувствую. И потом, кто в случае чего будет опознавать Фукса? Мы с тобой его в глаза не видели». «Ой, командир, смотри», — сказал на это Грицай. «Семен, ты-то хоть самому себе доверяешь?» — улыбнулся Васильев. «А то как же!» — зло ответил Грицай. «Конечно, доверяю. Один раз в неделю, по вторникам. А когда закончится война, то буду доверять самому себе целых два раза в неделю. По вторникам и по субботам». Выбраться из города по дороге Фуксу не удалось. Еще издали он почуял, что дорога перекрыта. Он знал, кем она перекрыта. Советскими солдатами. Знал также, с какой целью она перекрыта. Чтобы не выпустить его из города. И если это так, то перекрыты и все другие дороги. Но и это было еще не все. Наверняка были устроены засады во всяких местах, ведущих в обход дорог. Во всевозможных оврагах, ложбинах, перелесках. Понять все это было несложно. Все это были вполне стандартные действия. Стандартные, но при этом очень даже эффективные. Если бы он сейчас устраивал на кого-то облаву, то поступил бы точно так же. Наверняка сейчас смершевцы или еще кто-то берут приступом тот самый дом, в котором раньше Фукс скрывался. И, конечно, возьмут, потому что в том доме всего четверо его бывших телохранителей. Конечно, они будут обороняться, но надолго ли их хватит? А, впрочем, все это сейчас не важно. Для него, Фукса, сейчас важно не попасться в расставленные сети. Если невозможно выбраться из города, то не нужно и пытаться. Лучше всего сейчас затаиться в городе. Сделать это не так и сложно. У него вид типичного здешнего обывателя – это раз. Он хорошо знает польский язык – это два. У него имеются вполне правдоподобные документы ЭТА-3. Все это надежное прикрытие. Конечно, может случиться и так, что этого окажется мало. Что ж, имеется еще один способ укрыться от преследования. Для этого нужно будет как можно чаще бывать на виду. На городском рынке, на улицах. Быть на виду – едва ли не лучший способ укрыться. Кто станет обращать на тебя внимание, когда ты у всех на глазах? Ходишь, беспечно улыбаешься, с озабоченным видом толкаешься в торговых рядах, в надежде купить что-нибудь из еды или одежды. Словом, ведешь себя, как все прочие. Кому в этом случае придет в голову, что ты и есть тот самый Фукс? Что ж, так он и сделает. Конечно, он не знает, сколько времени будет продолжаться затеянная им игра, а потому ему нужно будет на какое-то время снять себе жилье. Причем такое жилье, которое должно быть у всех на виду. Сейчас в городе много бездомных, и каждый старается снять себе угол, поэтому и здесь Фукс ни у кого не вызовет подозрения. Пояс с золотом и драгоценностями он, конечно же, будет носить на себе. Так будет надежнее. Так будет спокойнее на душе. А вот оба пистолета он выбросит. Хотя нет. Не стоит их выбрасывать. Если у него при себе пояс с драгоценностями, то значит при нем должно быть и оружие. Так уж оно испокон веков ведется. Золото и оружие должны соседствовать друг с другом. К дому, в котором мог скрываться Фукс, смершевцы подобрались незамеченными. Хотя, конечно, наверняка утверждать это было сложно. Может, те, кто находился в доме, их и заметили или почуяли. Но до поры до времени не хотели себя выдавать. Пока Васильев и его подчиненные, а вместе с ними и Коломейцев, притаившись за деревьями, присматривались к дому, бойцы двух взводов тем временем взяли дом в кольцо и тоже затаились, ожидая дальнейших команд. Дом был как дом, как и большинство прочих домов в здешней части города. Правда, стоял он от других домов вдалеке, и смершевцы тотчас же отметили это обстоятельство. То и дело, из туч выныривала луна. И когда она показывалась, то в ее свете хорошо было видно и сам дом, и пространство вокруг него. «Никита, проверь», — дал команду Васильев. Кожемякин, держа на изготовку автомат, неслышным шагом стал приближаться к дому. Вскоре он очутился совсем рядом с домом и приник к стене. Теперь предстояло выяснить, есть ли кто в доме, и если есть, то кто именно. Осторожно придвинувшись к окошку, Никита постучал в окно костяшками пальцев. Едва только он, постучав, отпрянул от окна и вновь вжался в стену, из дома раздались автоматные очереди. Стреляли из немецких автоматов. Их стрельбу невозможно спутать ни с какой другой стрельбой. Особенно, если ты в этом деле поднаторевший. А Васильев с подчиненными таковыми и были, да и Коломейцев тоже. Стреляли из двух окошек сразу. И из тех окон, которые находились с другой стороны дома, стреляли тоже. Ни смершевцы, ни окружившие дом бойцы в ответ не стреляли. Бойцы, потому что не получали такой команды, а смершевцы, потому что размышляли. По всему выходило, что людей в доме не так и много. Дом был небольшой, и большому числу стрелков в нем просто негде было бы поместиться. И это было хорошо. А еще было хорошо то, что те, кто стрелял, палили наугад, явно не видя конкретной цели. А оно известно, если враг стреляет наугад, то он тебя боится. Но справиться с врагом, который тебя боится, гораздо легче, чем с тем, который тебя не боится. «А может, покрошить их из автоматов, да и дело с концом?» — предложил Грицай. «А те, кто останется жив, сдадутся. Быть того не может, чтобы не сдались. Положение-то безвыходное». «А если живых не останется?» — возразил Васильев. «Она бы не помешала прихватить хотя бы одного языка. С мертвого что толку?» «Так что же, брать их приступом?» — поморщился Семен. «Оно, конечно, можно и приступом. Да ведь сколько наших солдатиков поляжет! В темноте да неразберихи! Жалко солдатиков!» «Жалко», — согласился Васильев. «Поэтому давайте думать, как быть. Нужно придумать какую-нибудь хитрость. У кого есть предложение?» Однако до предложений дело не дошло, потому что стрельба из дома вдруг прекратилась. Было, впрочем, понятно, почему она прекратилась. Какой смысл стрелять, не видя противника? Да и не отстреляешься от него, потому что наверняка противника, кем бы он ни был, намного больше. А если больше, то дом из укрытия превращается в западню. В смертельную ловушку, потому что его стены не смогут уберечь от ответных автоматных, а то, может, и пулеметных очередей. Но если дом смертельная западня, то из него необходимо как можно скорее выбраться, прорваться. Благо, за стенами дома темнота, а в темноте есть шансы укрыться. «Совещаются гаврики», — сказал Грицай. «Сейчас, должно быть, попытаются прорваться с боем. Ну, братцы, готовимся!» И точно. Вдруг раздался звон выбитых стекол, и из обоих окошек вывалились два человека. «Давай!» — скомандовал Васильев. Это была команда открыть огонь. Застрочили автоматы смершевцев. Тотчас же со всех сторон раздались и другие автоматные и пулеметные очереди. Это стреляли бойцы, оцепившие дом. Вырваться живым из такого смертельного огневого круга было делом немыслимым, кем бы ты ни был. Спустя 2 минуты после начала стрельбы Васильев выпустил красную ракету. Это был сигнал, означавший, что стрельбу следует прекратить. Действительно, что толку палить зря? В любом случае, те, кто пытался вырваться из дома, уже наверняка мертвы. Остается лишь в этом убедиться, осмотрев дом и прилегающее к нему пространство. Из темноты вынырнула какая-то фигура. Это к смершевцам подбежал командир бойцов, которые оцепили дом. «Что, окончен бой?» — спросил командир. «Похоже на то», — ответил Васильев. «Слышишь, никто в нас не стреляет. И вроде как не двигается». «Что нам делать дальше?» — спросил командир. «Пока оставайтесь на своих местах и смотрите в оба», — сказал Васильев. «Мало ли что. А мы проверим место битвы. Вдруг найдем что-нибудь интересное». «Вам помочь?» — спросил командир. «Благодарю», — ответил Васильев. «Пожалуй, справимся сами. А вы ждите команды». Операция, которую намеревались сейчас провести смершевцы, была направлена на то, чтобы проверить, не остался ли на поле боя кто-нибудь в живых. Имелись в виду живые враги. Ну и, конечно, не оставили ли враги на поле боя какой-нибудь трофей. В случае со смершевцами, какой-нибудь документ или другое важное доказательство. «Пошли», — сказал Василий в своей немногочисленной команде. Разумеется, смершевцы доподлинно не знали, что творится в доме и во дворе. Остался ли кто-нибудь жив, не натыкано ли где-нибудь мин. Да мало ли какие сюрпризы могли быть в таком-то месте. Поэтому приходилось быть осторожными и осмотрительными настолько, насколько это вообще человеку возможно. Держа пальцы одной руки на спусковом крючке, а пальцами другой руки, на короткий миг включая фонари, четверо смершевцев короткими перебежками преодолели двор. В любую секунду они ожидали выстрелов и готовы были уклониться от пуль, упасть на землю, укрыться за углом дома. Но выстрелов не было. Должно быть, некому было стрелять. Те, кто пытался вырваться из дома, погибли под градом пуль. Впрочем, наверняка этого никто знать не мог, и потому 4 человека продолжали свое рискованное продвижение по ночному двору. Ни выстрелов, ни криков, ни каких-либо движений во дворе по-прежнему не было. А между тем двор был проверен полностью, и прилегающая к нему часть улицы тоже. Никаких признаков жизни. О документах и прочих доказательствах говорить не приходилось. Все равно их в темноте невозможно было углядеть. Доказательства — это потом, когда закончится ночь и наступит день. Васильев свистнул 3 раза. Это означало, что проверку двора нужно прекратить и пора заняться домом. Кожемякин и Толстиков взяли под свой контроль окна. В доме оказалось 4 окна, по 2 с каждой стороны. Одну сторону вместе с окнами контролировал Кожемякин, другую — Толстиков. Васильев и Грицай должны были войти в дверь. Дверь оказалась затворенной. Более того, запертой изнутри. Это, несомненно, означало, что из дверей никто не выбегал в надежде прорваться. Все, кто был в доме, пытались выбраться из окон. По-своему, это было неплохо, так как это означало, что в доме вражеских стрелков было немного. В большом количестве, под шквальным огнем, из окошка не слишком-то и выберешься. Плохо было то, что запертую дверь нужно было открыть. «Прикрой!» — тихо сказал Грицай Васильеву. «А я разбегусь и гряну со всего маху. Авось да получится. Хорошо еще, что дверь открывается внутренне наружу. Это для нас пустяк. Ничего, не такие преграды мы преодолевали». Васильев опустился на одно колено и изготовился к стрельбе. Грицай забросил автомат за спину, разогнался и с силой ударился о дверь. Дверь поддалась с первого же раза. Она слетела с петель, упала на пол, а на нее по инерции грохнулся Грицай. Не вставая, он резко метнулся в сторону и судорожно стал доставать из-за спины автомат. Но ни в него, ни в Васильева никто не стрелял. Могло так статься, что в доме никого не было. Грицай совсем уже поверил в это. Поднялся, осмотрелся, никого в передней не увидел и открыл дверь, ведущую в другую комнату. И как только он эту дверь открыл, тотчас же кто-то схватил его за ногу с явным намерением повалить на пол. Это было неожиданно, и Грицай невольно дернул ногой, пытаясь высвободиться. Но это удалось ему лишь с третьей попытки. Грицай отскочил в сторону, стараясь понять, кто же хватал его, и соображая при этом, в кого ему следует немедленно стрелять. Но выстрелить он не успел, да и несподручно было стрелять. Тот, кто хватал его за ногу, успел вскочить, с рычанием бросился на Семена и навалился на него всем телом. Из пистолета, пожалуй, здесь можно было бы изловчиться выстрелить, но у Грицая был автомат. Тот, кто бросился на Семена, был человек, а не какой-то невиданный зверь. Но Грицаю от того было ничуть не легче. У того, кто идет на тебя в рукопашную, обычно есть при себе нож или какое-то другое оружие. Семен это тоже прекрасно знал, и потому сейчас для него было главным не позволить противнику пустить в ход его оружие, каким бы оно ни было. Он крепко обхватил противника, прижав его руки к его же туловищу, чтобы тот не мог взмахнуть рукой и нанести удар. Пока противник рычал и вырывался, подоспел Васильев, а вслед за ним и Толстиков с Кожемякиным. Вчетвером они быстро справились с противником, скрутили его. Грицай для острастки два раза двинул кулаком противника по лицу. Тот отлетел в сторону и упал. Васильев включил фонарь и направил свет прямо в глаза человеку. «Нихтшисен!» Стараясь заслониться от режущего света, произнес немец. «Нихтшисен!» Огнестрельного оружия при немце не было. Это Васильев и Грицай определили сходу. Был только тесак, с которым немец и бросился на Грицая. Тесак валялся рядом с немцем, и, судя по всему, немец не намеревался брать его в руки, понимая, вероятно, что это для него смерть. «Просит, сука, чтобы в него не стреляли!» Зло произнес Грицай. «Надо же! Только что хотел меня зарезать, а теперь не моги в него стрелять! Слушай, командир, а может, я его и вправду того?» «Разве мало на тебя бросались тесаками?» спросил Васильев. «Да уж, немало. Пальцев на руках и ногах не хватит, чтобы сосчитать. Вот и успокойся. Нам надо его допросить. А вдруг это и есть Фукс?» «Их бин кайн, Фукс!» Поняв, о чем идет речь, воскликнул немец. «Фукс ist nicht hier! Er ist weg! Ich weiß nicht, wo er ist!» «Говорит, что он не Фукс», — перевел Грицай. «А где Фукс, он вроде как не знает. Врет, должно быть, немчура!» «Ich bin kein Fuchs!» — повторил немец и попытался встать. «Сядь и замри!» — толкнул его Васильев. «А вот мы сейчас проверим, Фукс это или кто-то другой. Егор, позови-ка Коломейцева. Он где-то поблизости». Коломейцев появился так быстро, будто стоял за дверью. Может, и вправду стоял. Разбираться сейчас в таких мелочах было некогда. «Посмотри-ка на этого красавца», — сказал Васильев Коломейцеву. «Может, это и есть Фукс на наше счастье?» «Нет», — покачал головой Коломейцев. «Никакой это не Фукс». «Ты в этом уверен?» — спросил Васильев. «Фукс худой», — сказал Коломейцев. «А этот вон какой громила». «Да», — после молчания произнес Грицай. «Отвернулось от нас счастье. Это не Фукс. А отсюда следует закономерный вопрос. Где же Фукс? Где нам его искать?» Никто ему ничего не ответил, потому что отвечать было нечего. Никто не знал, где искать Фукса. Фукс исчез.